в любых условиях. Мне нравится работа над своим здоровьем и зрением. Лучшим моим лекарством становится ежевечерний домашний дневник. Я поверяю дневнику мои самые сокровенные мысли о здоровье, отличном зрении, любви к моим глазам, к себе, ко всем людям, которые рядом со мной. Я живу по принципу: чем старше, тем моложе. Я буду молодым и через 5, и через 10, и через 30, и через 100 лет. Все системы моего организма работают превосходно. Четко и ритмично бьется сердце. Дышится легко и свободно. Все болезненные ощущения исчезли. Я живу по принципу: чем старше, тем моложе. Я радуюсь жизни. Мне близки заповеди оптималистов: спешите делать добро. Если не я, то кто же? Выбрался сам, помоги другому. Я стремлюсь передать все тепло моего сердца, моей души, близким мне людям, друзьям, соратникам, товарищам по работе. Я свободен от всяческих зависимостей. Я свободен от наркотической, вонючей табачной соски. Табачный дым мне становится неприятен, отвратителен в любой ситуации. Мне отвратителен, неприятен запах алкоголя. Даже мысль о табаке и алкоголе вызывает у меня неприятные ассоциации и ощущения. Я становлюсь свободным человеком и не приемлю навязываемую мне чужую волю на курение, на принятие алкоголя. Мне хорошо. Я перестал быть рабом чужой воли. Я свободный человек. Мои глаза, мои уникальные жемчужины становятся чистыми, яркими, ясными. Они видят все далеко и близко, близко и далеко, мельчайшие детали. Я прогреваю мои глаза теплом своих собственных ладоней как можно чаще. Мое правило — по чуть-чуть, но часто. Я подставляю мои глаза живительным лучам солнца, и они отвечают мне любовью, видят с каждой секундой, с каждой минутой все лучше и лучше. Все системы моего организма очищаются. Глаза наполняются живительной кровью и очищаются от шлаков. Глазное дно теплое. Глазные мышцы, сетчатка, глазные нервы очистились от шлаков, и глаза отлично реагируют на кровь.